81. Сын мой, ученик, усомнившийся, тотчас же начал тонуть. Сомнение тянет на дно и лишает силы сужденной. Можно еще в себе усомниться, но нельзя усомниться в учителе. Лучше не сомневаться ни в силах своих, ни в силе учителя. Рассмотрим, какая польза от сомнений. Мозг шепчет, что сомневающийся хочет знать правду, то есть действительность. Но действительность может чуять только сердце, не знающее сомнений. Сомнением нельзя ничего достичь. Сомнением нельзя входить ни в какие сношения, даже на мгновение. Несмотря на самые ярые факты и доказательства очевидности, эту ехидну не следует допускать в сердце. Если говорю «охраню», значит, охраню, несмотря ни на какие испытания. Не от испытания охраняю, но от рук мохнатых, когтистых и черных, тянущихся к вам отовсюду. Ни от кармы, ни от испытаний не могу избавить. Иначе как же освободиться и как сможете учиться на жизни? Так же и записи, даваемые сомнению, не подлежат. Лишь со мною, постоянно присутствующим, достигается победа. Разве можно, говоря и слушая по телефону, отпустить трубку? При общении провод нельзя выпускать ни на мгновение. Надо наполнить сознание и сердце владыкою так, чтобы ни для чего другого места уже не оставалось. Пусть вся сфера микрокосма наполнится ликом владыки. Пусть все мысли и чувства будут отданы лишь ему. Не будет ли это полнотой обращения, не даст ли это полнота обращения и следствие соответствующей силе своей? Надо дать еще большую напряженность степени обращения к владыке. Нельзя почить на лаврах прошлых достижений. Можно идти ли вперед, или назад. Неподвижность покоя в природе не существует. Все находится в восходящем или нисходящем спиральном движении, равно как и сознание. Путь идет, неуклонно усиливаясь в напряженности. Умножим напряжение сердца к учителю. Звучит лишь струна натянутая, струны сердца нужно напрячь. Это не мозговое или нервное напряжение, но именно напряжение сердца. Чем можно нагнести энергии сердца притягивающие? Истинно любовью, преданностью и устремлением удестеренным. Все соображения мозга можно отложить в сторону. Не его работа и напряжение требуется, но именно сердце. Сердцу дадим власть первенствовать и сердцем достигнем.